подпольного человека. О Гоголе было уже сказано, что его разрыв с литературой был навязан ему самим его отношением к назначению литературного творчества. Разуверившись в нем как в способе разрешения всех общественных вопросов, он попытался по-новому осуществить себя, выйдя за пределы свои как творца, а это явилось причиной окончательного его краха вплоть до физической смерти. Толстой, хотя и не верил в чудо в буквальном смысле слова, вообще резко отрицательно относился к чуду, тем не менее возлагал свои надежды на возникновение некоего подобия рая на земле. Его основополагающая идея, идея о самосовершенствовании человека, по достижении чего этот человек указал бы путь к достижению того же самого результата всем остальным людям, не есть ли это вера в чудо, хотя бы и парадоксально истолкованная? Но тут Толстого поджидали еще большие разочарования, нежели Достоевского. Идея самосовершенствования все время ускользала из-под его ног, что влекло за собой нарастание пессимизма в его умонастроении, тяжелые душевные кризисы и отсюда поиск иных, не чисто литературных решений, все одного и того же основного вопроса. Конечным результатом всего этого явился побег Толстого из собственного дома и смерть в пути. Иными словами, и перед Толстым, как и перед Достоевским, маячил предел, дальше которого не мог двинуться он как писатель. Однако ни Достоевский, ни Толстой не сказали бы, как сказал Флобер, что закон является единственным учредителем порядка в этом мире. Вся суть героев Достоевского и Толстого при колоссальном различии между ними в доказательстве превосходства творческой мощи человека над преустановлениями закона, пускай и от него самого исходящими. В том величайшие духовные и художественные открытия, совершенные Достоевским и Толстым. Тем не менее, поединок их героев с необходимостью заканчивается разве только в ничью, да, собственно, и не заканчивается, но обрывается. В лучшем для них случае зарождением у них новой надежды на обретение новых форм противостояния необходимости, которые привели бы к возвышению над нею. Но лишь только один Пушкин находит в человеке духовные ресурсы делать выбор между различными для него возможностями, в каких бы тяжких обстоятельствах ни оказывался он и чем бы это ни грозило ему. В то время как Достоевский и Толстой преподносят нам человека, судьба которого зависит от соотношения его идеи о мире с самим реальным миром, потому он, говоря строго, не имеет собственной судьбы, у Пушкина же человек дан как определенное, неповторимое, единственное воплощение в себе целого мира, и поэтому в известном смысле он ставит себя в положение независимости от него, что и ведет его к постоянному ожиданию конца своего, проблемы смерти, к непременному столкновению с собственной судьбой. Как Достоевский и Толстой, так и Пушкин в отношении к судьбе подобен своим героям. Таким образом, как уже сказано, Пушкина недопустимо сводить к этапу русского реализма, хотя он и является его родоначальником. В Пушкине вообще нельзя видеть только литературное явление. В нем преломилась история искания человеческого духа, как она выглядела тысячи лет тому назад, как выглядит она и в нашу эпоху, самую тревожную изо всех эпох, пережитых человечеством. В Пушкине нельзя не уловить отражение идей Сократа и Платона, Эразма Роттердамского и Лютера, Декарта и Паскаля, Спинозы, Канта и так далее до бесконечности. Лев Толстой ставит имя Пушкина рядом с такими вершинными именами во всемирной литературе, как Гомер, Сервантес и Рабле. На примере рассуждений Канта о сладострастнике мы уже убедились, каким камнем преткновения для всемирной философии во все времена оставалась проблема выбора. Как показывает тот же пример, На какие только ухищрения не шла философия, чтобы доказать соединение в человеке зависимости и свободы.